Знакомство с профессиями. Садовод. Сегодня отличная погода, и я отправляюсь помогать моей знакомой Катрин. Как обычно весной, в ее садовом центре очень много покупателей. Настало время приводить в порядок садовые участки и украшать балконы цветами и свежими растениями. «Привет, Феликс!» — здоровается со мной Катрин. «Надеюсь, ты сегодня весь день свободен. У нас с тобой полно работы». «Для начала помоги мне полить растения, которые стоят на улице», — говорит Катрин и вручает мне садовый шланг с насадкой для полива. Потом я отправляюсь расставлять только что доставленные горшки для цветов. В садовом центре Катрин продаются не только саженцы и рассада, но вообще все, что может понадобиться для работы с растениями. Грунт, балконные ящики и горшки для цветов и разный садовый инвентарь. Кстати, горшки, которые я должен доставить, сделаны из глины и очень тяжелые. Но я сильный парень, справлюсь. После разгрузки Катрин ведет меня в теплицу. «Здесь растения живут весь холодный сезон, зимой и в начале весны», — объясняет она. «Стены и потолок теплицы сделаны так, что даже зимой солнце хорошо пригревает воздух внутри, а мы можем, если нужно, включить дополнительное отопление, свет и запустить автоматический полив». Сотрудник Катрин, Штефан, как раз пересаживает очередную партию растений для теплицы. «Все начинается с маленьких семян», — объясняет мне Катрин и показывает небольшое зернышко. «Если посадить такое в землю и регулярно поливать, оно скоро прорастет и со временем станет большим и сильным. Даже высокие деревья когда-то были вот такими крохотными семечками». Мне разрешают пересадить несколько ростков. Я осторожно переношу их по одному в новые горшочки. С помощью палочки делаю ямку и аккуратно присыпаю землей. Как только эти горшочки станут слишком тесными для корней, растения пересадят в новые, большего размера. Штефан как раз этим и занимается сейчас. Подросшую и окрепшую рассаду можно будет продавать и высаживать в саду или на даче. «История с горшками похожа на то, как я покупаю обувь», — смеюсь я. «Если мне стало тесно в кроссовках, значит, я вырос, и пора идти за новыми». Катрин ведет меня дальше. Осматривать территорию за теплицей. «Тут наша древесная школа или питомник для растений», — поясняет Катрин. «Только деревья и кустарники здесь ничему не учатся, а просто растут и ждут, когда их кто-нибудь купит. Деревьям очень важно получать полезные вещества, так что их нельзя надолго выкапывать из земли». Два работника Катрин как раз выкапывают небольшое деревце, чтобы отвезти его покупателю. Специальным полукруглым ковшом экскаватор вырезает земляной ком вместе с корнями, а затем его плотно заворачивают в ткань и грузят дерево в фургон. Мы с Катрин отправляемся вместе с деревом к покупателю. Его заказали для соседнего парка. «Перед тем, как приступить к работе, — рассказывает Катрин, — мы получаем от ландшафтного дизайнера точный план оформления территории. На нем указаны все деревья, дорожки и украшения, которые должны быть в парке. Два работника Катрин как раз укладывают рулонный газон и готовят землю, чтобы замостить дорожку. Новое дерево тоже посадят на положенное место и крепко привяжут к трем деревянным колышкам. «Сперва корни должны разрастись на новом месте», — объясняет Катрин. «Тогда дерево сможет стоять самостоятельно, и мы уберем все опоры». После парка мы отправляемся на кладбище. Катрин заказали два траурных венка. «Хотя похороны — грустное событие», — говорит Катрин, «они тоже должны быть красивыми. Я заметил, что за могилами тщательно ухаживают. Два садовника как раз высаживают свежие цветы. Получается очень красиво». К обеду мы возвращаемся в садовый центр. Здесь по-прежнему многолюдно. Катрин помогает покупательнице выбрать удобрения для орхидеи, а я рассматриваю плакат, висящий над прилавком. На нем нарисовано все, что нужно растению. Вода, питательные вещества, свет, воздух и тепло. Оказывается, если в почве недостаточно питательных веществ, ее можно улучшить, добавив подходящие удобрения. Катрин разбирается во всем, что продает в своем садовом центре. Она даже может подсказать, какие грабли лучше выбрать. А я присмотрел себе отличный садово-огородный трактор с газонокосилкой. С его помощью я смог бы косить газон перед домом гораздо быстрее, чем обычной или ручной газонокосилкой. Жалко, родители такой мне вряд ли купят. Поток покупателей не прекращается. И Катрин просит меня развесить на стенде семена, а сама помогает клиенту подобрать средства против мошек на его комнатных растениях. Важно не просто вылечить растение, но и использовать препарат, безопасный для человека. Некоторые средства, например, можно применять только на открытом воздухе, а некоторые — только на декоративных растениях. У Катрин есть много разных безопасных биопрепаратов для борьбы с вредителями. Наконец, настал вечер. Магазин закрывается. В благодарность за помощь Катрин дарит мне ящик с рассадой помидоров. «Сегодня я столько всего узнал, что у меня они точно будут хорошо расти», — радостно заявляю я. «Приглашаю тебя на салат с моим первым урожаем». «Буду ждать с нетерпением», — говорит Катрин и улыбается мне на прощание.